Вспоминаю 3 года в Линкоме с радостью. А о финале его говорю сейчас только потому, что общих правил и мерок в искусстве вообще нет и не должно быть. Момент, когда они появляются, опасен, потому что исполнителей общих правил всегда много, и использовать их можно как угодно. Кто-то способен придумать новую систему отношений между аппаратом управления и театрами. Как это было бы хорошо! Театрам свобода, творческая независимость. А вот аппарату управления тогда что? Я не шучу, это очень серьезный вопрос. Ведь как бы мы ни относились к инспекторам и другим чиновникам, все они люди, точно такие же, как артисты. И вот возникнет вдруг проблема незанятого аппарата. Незанятые артисты могут съесть своего режиссера. Способы такого съедения многочисленны и известны. А вот незанятые работники аппарата куда денутся, когда им не надо будет следить за выполнением общих правил? Ведь они не смогут вернуться обратно, где были, стать осветителями в театре или тем более актерами. Но они найдут способ пристроиться около искусства. Я уверен в этом. И психология их, за десятилетия сформированная аппаратом, которому они служили, не изменится. Можно не сомневаться. Надо как-то разомкнуть этот замкнутый круг и не дать его звеньям вновь сомкнуться. Это потребует от художников не просто усилий, но усилий непривычных, новых. Мы всегда противостояли чему-то, но это что-то было в общем понятным, враждебным и понятным в своем облике. Новое противостояние лишь намечается. За то, что в нашем театральном деле имело основание называться искусством, люди платили очень жестокой платой. «Любишь, как говорил Станиславский, искусство в себе, а не себя в искусстве, плати. А если больше любишь себя и указания сверху, платить будут тебе». Говорят, эти времена проходят. Было бы хорошо. Было бы хорошо, если бы за финансовую сторону отвечал режиссер, чтобы, как говорит Марк Захаров, научиться считать деньги и чтобы в то же время более смело и свободно оперировать театральными средствами. Хотя лично я предпочел бы, чтобы за финансовую сторону дела по-прежнему отвечал директор. Тут ловлю себя на том, что не вполне искренне соглашаюсь с Захаровым. Потому что я очень хочу видеть на посту директора театра человека, который знает про финансовые дела, про экономику, нечто такое, чего совсем не знаю я. Но, мне кажется, и не обязан знать. У меня другие обязанности. У директора свои, у меня свои. Я не умею считать деньги и уже не научусь этой науке. Но я точно знаю, что от моих спектаклей никогда не страдала государственная казна и ни копейки не было потрачено из нее на мои личные режиссерские прихоти. Не испытываю никакого интереса к пышным постановкам, к антикварным магазинам, где иногда ищется якобы позарез необходимая спектаклю утварь. Однажды при мне одна за другой возникали истерические сцены между режиссером-постановщиком и директором из-за каких-то старинных бокалов, купленных для спектакля. То они издавали не тот звук, то выглядели не так, как нужно было режиссеру. Словом, напрасно были куплены. Надо было достать другие и тому подобное. Я слушал все это и думал, какая дичь, какая подделка под художественную требовательность. Режиссер что-то строит из себя, а директор по старой памяти...